Глава 48. Как только я появилась в коридоре, перед глазами возникла потрёпанная желтая арка в питерском стиле, вымощенная кривой брусчаткой. Кабели вдоль стены переплели тугими связками. Небрежно запихали концы в старый щиток. Штукатурка кусками осыпалась. Из арки потянуло сыростью, что во дворе разглядеть не представлялось возможным. В проеме висела серая пыль. Чтобы она рассеялась, нужно было сделать хоть пару шагов. Я знала, что эта дорога ведет в темный двор, каких в этом городе бесчетное число, и уже хотела проскользнуть в проем, как вдруг краем глаза опять увидела красную дверь, крепкую и массивную. «Не открывай!» — раздался голос. «Почему? Что за ней?» — спросила я. Ответа не последовало. Я с усилием оторвала от нее взгляд и побежала навстречу моему милому. Я стояла посередине внутреннего двора со световым колодцем. Чисто питерская фишка. Блестящие фасады скрывают промозглые внутренности. Из всех щелей лезет тухлая, облезлая нищета. В таких местах мне неуютно. Убьют — никто и не услышит. Сразу вспоминается Гоголь и Достоевский с их психопатами-убийцами, веселыми маньяками. Я оглядела слепые каморки без солнечного света на первых этажах и поёжилась. За ними живут страшные коренные петербуржцы. На этом фоне блестящие бока моего Мазерати сверкали роскошью. «Мы не должны тут с тобой находиться, дружок. Забери меня в Модену». В мае в Питере бывает по-разному. Но в день нашего знакомства шел дождь. Асфальт под ногами сиял, как лед. Я сразу поняла, что неправильно оделась. Шпилька ездила по мокрым колдобинам, пальто прикрывало ноги без колготок лишь до колена, ветер беспощадно трепал шелковое платье, задувал его между ног, а потом выдувал пузырем с другой стороны. Мы с Алиской только что поели раков на Петроградке. Стакан пива весело бултыхался в животе. Она побежала навстречу по работе, а я поспешила вызволять из склепа припаркованную тачку. Еще пару часов назад двор был пустой, а теперь, естественно, со всех сторон меня облепили какие-то умники. Я скинула туфлю и босиком нажала на педаль газа. Никогда не умела выезжать из узких мест. Куда выворачивать руль, одновременно выжимая педали, одному Богу известно. Неловкое движение, и слева стоящий мерз угрожающе приблизился. «Спокойно, Нино, просто повернем вправо». Я вывернула руль в обратную сторону, включила заднюю и почувствовала упругий толчок. От злости я сжала кулаки и откинулась на кресло. Охрененно, этого только не хватало. Приоткрыв водительскую дверь, я поняла, что если распахну ее настолько, сколько требуют мои пышные формы, то Мерседесу достанется еще пара незаслуженных ударов. Поэтому пришлось вылезать с пассажирского. Проворачивая акробатические трюки задницей вперед, услышала родной голос. «Девушка, вам нужна помощь». Я вздрогнула и обернулась. «Мой Ник». Парню было лет 20 с небольшим. Он подходил ко мне неуверенной походкой человека, который и сам не знает, что он тут делает. «Сейчас прирежет», — подумала молодая Нино и разозлилась. А взрослая чуть не заплакала от переизбытка эмоций. «Каково это? Разговаривать с тем, кого любишь, в то время как он-то тебя видит впервые. То есть вся моя жизнь завязана на нем, а этот мальчик, что стоит напротив, покусывая от робости губы, ничего такого и не подозревает». Мне тут же захотелось убрать волосы с его лба, провести пальцами по щеке. А потом было бы круто, чтобы он затащил меня в машину. «Тебе что тут надо, сопляк?» 27-летняя Нино была раздражена. «Явно не твоя», — сказала она. «Почему?» Я не ответила, а опять уставилась на слипшиеся части двух машин. Значок не мерседесовский, все еще хуже. Я плохо разбиралась в машинах, но этот значок мне хорошо известен. Я впечаталась в Майбах. Моя темно-серая Мазерати была рослая девочка, поэтому удар пришелся на место чуть повыше фары и не задел ее. Это хорошо, фара на такую тачку — очень дорогая запчасть. Если я сейчас поеду вперед, могу задеть тачку еще сильнее. А если попробовать назад и вывернуть руль влево? Пока я раздумывала, что делать, меня окликнули. «Я могу сесть в вашу машину и выехать». «Еще чего?» — грубо ответила я. «Как хотите». Мальчишка отошел на пару шагов, сел на скамейку и залип в телефон. Я вернулась за руль, обхватила кожаный ободок руками. «Ты сможешь, Нино!» И, выдохнув, отпустила педаль газа. Раздался ожидаемый скрежет, но я выкрутила влево и поехала назад. Ситуация не улучшилась. Еще некоторое время я упрямо продолжала впечатывать свою машину в чужую. Вертела руль в разные стороны, поочередно выжимая педали. В зеркало заднего вида я видела, как мальчишка с веселым видом наблюдает за моими потугами. Я сдалась, опустила стекло и закурила. «Можно позвонить мужу, но хозяин Мерси вернется быстрее и будет оформление ДТП. Мое пиво еще во мне». «Эй, ты!» — крикнула я. «У тебя хоть есть права?» Мальчишка спрыгнул со скамейки. Очаровательно пожал плечами, пошебуршал в карманах и передал мне пластиковую карточку. Взглянул в упор. Глаза светлые, серо-голубые. «Да, он очень мил». «Какой же ты чудесный», — подумала я, пристально разглядывая каждую черточку его лица. 1995 года рождения», — сказала я и вернула права. «Ладно, пробуй, Никита. Только поторопись». Он случайно коснулся моей руки, и взрослая я вздрогнула. Это были еще незнакомые, но теперь уже такие необходимые мне прикосновения. Но почему, Ник, все так бесславно закончилось? Смотри, как красиво начиналось. У нас ведь было столько шансов, а мы все разрушили. Ты все испортил, чертов подонок. Ник уверенно сел за руль, настроил зеркала, и магическим образом бок моей машины отъехал от Майбаха. Я придирчиво уставилась на поврежденную тачку. Вначале был план свалить по-быстрому, но теперь эту идею придется отбросить. Вмятина в форме яблочка слишком очевидная. Пришлась на задний правый бок и разошлась в стороны потертостями и царапинами. Сложно будет скрыть от хозяина тачки мои отвратительные навыки парковки. Мальчишка вышел из Мазерати очень довольный собой. Его щеки приобрели розоватый оттенок. От этого взрослый мне он показался совсем подростком. Сердце защемило от нежности. «Спасибо», — небрежно сказала молодая Нино, вытащила 2000 рублей и протянула ему. «Не надо, вы что?» — замахал руками мальчик. «Тут дел-то на пару секунд». «Ты молодец, правда. Я бы еще хуже этому Мерсу сделала. Я очень плохо управляюсь с машинами». «Это вопрос опыта», — рассмеялся он. «Вот идиот малолетний. Ты же намного младше меня. Понятно, что опыта у меня завались. Придурок». Я промолчала. Запихала деньги обратно в пальто, потом еще раз взглянула на машину. «Мэйбах ведь очень дорогая тачка, так?» И вздохнула. На заднем сиденье нашелся дотошкин блокнот. Я вырвала из середины лист и записала свой номер. А под номером добавила: «Коцнула вашу машину, сори. Готова компенсировать ущерб. Нино». Я посмотрела на записку, размышляя, точно ли следует ее оставить. Хотя уже знала, что следует. И прицепила ее под щетки дворников. «Может, поужинаем?» — неожиданно спросил мальчик. С чего это?» Я обернулась. «Тут написано, что ты готова компенсировать ущерб». Он кивнул в сторону записки. «Ну?» «Ну?» «Не тебе же?» «Почему не мне?» Как в самом дурацком сне, который может присниться только с похмелья в романтической жажде, Ник взял записку, аккуратно сложил ее и сунул к себе в карман. Майбах радостно поморгал, когда он распахнул дверь. Пока я соображала, как лучше отреагировать, он приспустил стекло, сказал «Я позвоню» и уехал, оставив меня в растерянности. Меня обескуражило знакомство. Откуда у него деньги на Майбах? Впервые мои предположения о человеке не просто оказались недостаточно точными, а полностью перевернулись. Ошиблась капитально. «Ладно, это же было классно, очень красиво», — призналась я себе. Это представление, разыгранное Ником для себя самого, в моем воображении превратилось в сагу о мужском терпении, возведенном в абсолют. Сколько же в нем выдержки! Он внимательно смотрел, как я целенаправленно порчу его дорогущую тачку, и умудрялся даже улыбаться. Обалдеть можно. Я представила, каким криком бы зашлась, если бы кто-то всего лишь сумочкой задел мою машину. От этого сравнения поступок Ника стал тянуть на подвиг времен ВОВ. Мы с Николаем Васильевичем последовательно прошлись по ключевым воспоминаниям о романе с Ником. Мальчик позвонил через 10 минут после того, как бросил меня во дворе колодца. В тот же вечер мы сидим в баре до закрытия. Потом, запьяневшие, бродим по узким улочкам центрального района. Он не отлипает от меня. Говорит, говорит, и мой смех разлетается по всей улице. Он смущен и очень волнуется. Он рассказывает, что родители живут в Москве. Признается, что женат. «Такой молодой, а уже в тюрьме», — подколола я. Он не засмеялся. Влюбился. Мне это было очевидно. Мы минуем еще несколько домов и останавливаемся у бежевой стены особняка на Староневском. Я указываю на него пальчиком. «Хочу жить здесь с тобой». Я старше, смущала и подразнила его, а он с удовольствием подыграл, выражал нетерпеливую надежду. Несмотря на это, наши чувственные отношения не заходили далеко. Я не спала с ним. Позволяла ему только ужинать вместе и гулять по городу. «Почему, Нино?» — удивился Николай Васильевич. «Не знаю. Впервые секс для меня ушел на задний план».